Глава 9. Пока я прокручивал в голове варианты возможных кандидатов магического нападения на нашу веселую гоп-компанию, Леший с основательностью рачительного хозяина взялся за уборку весьма загаженной лесной территории. «Эй ты, кто не ядич?» Окликнул он моего адъютанта и гонца по особым поручениям. «Если делать нечего, окромя как в ношу ковыряться, железяки эти шабери», попросил Леший, пнув валяющийся под его ногами автомат. «Точно, точно!» – поддержал я Лешего. «Нетка большак плохого не посоветует. Тащи все оружие сюда, да и карманы заодно у гребаных нациков почисть. Может, чего полезное в них и найдем». Лихорук, до нельзя довольный, что удалось и на этот раз выйти сухим из воды, припрыжку умчался выполнять мое распоряжение. По его подобострастной роже мне стало понятно, что он теперь окончательно уверился в моем напрочь демоническом статусе и абсолютной непобедимости. Как же? Самого упыря отводить сумел, с которым-то и леший совладать не смог. А ведь большак находился не где-нибудь в лугах или полях, где сила его минимальна, а в собственной отчине, где ему каждая травинка, былинка помогает. И не появись бы в моих руках супер-пупер-вондервафля, лук первого всадника апокалипсиса, вообще неизвестно, чем бы дело закончилось. После того, как Лихорук основательно обшмонал мертвецов и собрал все оружие в одну большую кучу, Леший шевельнул своей растрепанной бородищей и сверкнул зелеными глазами, слегка вернувшими свою прежнюю яркость и глубину. Неподвижно лежащие трупы фрицев мгновение глаза оплели неожиданно вылезшие из-под земли толстые корни деревьев. Не прошло и нескольких секунд, как они вернулись обратно в почву, утаскивая за собой мертвое тело ягдов. Еще некоторое время я слышал, как трещат кости мертвых оккупантов под толстым слоем почвы. Ну, а наконец затихли и эти мерзкие звуки. Если бы не размочаленные вдрызг толстые деревья и черная проплешина мертвой земли, то никто и никогда не узнал бы, что здесь произошло настоящее побоище. На небе вновь сияло яркое летнее солнце, приятный ветерок, играющий с листвой, ласкал разгоряченную кожу, ну а мелкие птахи вновь заливисто услаждали слух витиеватыми трелями. «Так-то оно получше будет!» Впервые после схватки добродушно улыбнулся Лешак. Его настроение, как и самочувствие, заметно пошло в гору. «Эй, тираны, залечим со временем!» Указал он на темную плешь земли, на засохшие разлохмаченные деревья. «Время – самый лучший целитель!» Выдал он избитую, как сам мир, истину. «Кто бы спорил, я не буду!» Согласился я с ним, присаживаясь на корточке перед кучей барахла, собранного злыднем. И чего в ней только не было, кроме оружия и документов, Лихорук подошел к мародерке. Но на самом-то деле это настоящие военные трофеи, что с бою взято, то свято. С толком и расстановкой, стащивши кучу все, что можно было вытащить, выпилить и вырвать. Здесь были награды, ложки, вилки, кружки, запасные обоймы и патроны, даже вырванные с мясом пуговицы имелись. И над всем этим барахлом светилась счастливая харя моего напарника, помощника-слуги. «Я все сделал, хозяин», отчитался о проделанной работе Лихорук. «Вот только куда мне все это барахло девать? Как-то только переправить партизанам. Мне самому больше пары-тройки автоматов и пистолетов, да патронам к ним в избытке и не надо больше. Ну, разве что еще акулинку с мамашкой до зубов вооружить, на всякий, так сказать, пожарный». Я выбрал из кучи все документы, какие я смог найти. Солдатские книжки, так называемые зольдбухи, планшеты с картами, покопаясь на досуге, чтобы владеть обстановкой. По-любому что-нибудь интересное да обнаружится. Вот только я что-то трупы старших офицеров так и не увидел. Ни обер-лейтенанта, что ведьму у Глафира искал, ни сведенного с ума лихоруком майора Ягдов. Неужели выжили оба двое этих фашика? Везет сволочам, правда, как утопленникам. За потерю целого подразделения охотников всяко придется им перед высшим начальством ответ нести. Хотя эти проблемы меня уже не касаются. Я забил бумагами, патронами пару ранцев, которые навьючил на злыдня. Поднявшись на ноги, оглядел оставшуюся кучу добра. А с этим что делать, пока я все это добро партизанам не передам? Тут на руках не донесешь, тут целая подвода нужна. «Чего задумался, всадник чума?» Незаметно подошел ко мне Леший. Продвигался он по лесу совершенно бесшумно. Мне так никогда и не суметь, хотя я в этом деле тоже не новичок. Но с хозяином леса соревноваться благоразумно не собирался. Товарищ Чума, поправил я лесного хозяина. Не всадник я пока, и где бродит мой белый конь, мне неведомо. Товарищ! Задумчиво поглядел на меня своими мудрыми глазами леший. Никогда я не мечтал, что товарищем самого Чуму займею. Было видно, что лешак придает большое значение этому привычному многим слову. Ведь, по сути, что такое товарищ? Это друг, союзник или коллега, то есть очень близкий в чем-то человек, ну или какое иное разумное существо, а мы с лешим, считай, в боевом товариществе теперь состоим, вместе одного супостата били. И для меня это тоже большая честь самого дедка большака товарищем считать. Вернул я ответную любезность, не будь тебя, и от меня бы сейчас только мокрое место осталось. Но так для всадника эта беда не особливо и страшна, возразил лешак. Возродился бы вновь в каком ином теле. А если я, допустим, не хочу, усмехнулся я, мне и это тело нравится. Так тебе и решать, товарищ Чума, разве ж я против? Чего задумался-то? Вновь повторил он свой вопрос. «Да вот решить не могу, что с этим железом делать», – честно ответил я. «Есть куда пристроить, но сейчас совсем не досуг». «Ну так я оставь у меня», – предложил большак. «Пригляжу за твоим добром, хоть и не по нраву мне подобные штучки. Нет у них жизни, мертвы они, и токмо смерть вокруг себя сеет. А в моем лесу все живое», – с гордостью произнес леший. «Даже самый распоследний камешек, но для тебя сберегу». «Да это барахло лучше под открытым небом не хранить», – заикнулся было я. «Не ровен час найдет кто». «Обижаешь, товарищ». Сделанным разочарованием протянул большак. «Чтобы у настоящего лешего в лесу чего-то без его ведома кто нашел? Да ты, наверное, посмеяться над стариком решил». Леший только глазом моргнул, и вся груда барахла мгновенно растворилась в траве, словно ее здесь никогда и не было. «Да не смотри ты так, не смотри». Пряча улыбку в бороде, произнес большак. «Твое барахлишко там же, где ты его и ставил. Токмо найти его, как ни пытайся, не найдешь. Ну, ежели я, конечно, не разрешу». «Выручил ты меня, детко». Обрадованно воскликнул я. «А если дождь?» Неожиданно мелькнула мысль, но леший вновь меня перебил. «Ох, и далек еще ты до сознания самого себя, товарищ мой Чума. В моем лесу без моего слова никакой дождик не пойдет. Даже роса не выпадет. Мой лес, и в этом лесу я хозяин. Все здесь по моей воле крутится». «Ладно, ладно, вижу, что крут ты, детка, как вареные яйца». Добродушно рассмеялся я. «Как ты сказал? Крут, как вареные яйца?» Похоже, что эта бородатая шутка прошла мимо него. «Шутка такая, детка, большак», — пояснил я лесному хозяину. «Тут ты в одиночестве совсем замшел, и что в мире творится, знать не знаешь и ведать не ведаешь. Активнее надо быть в твоем возрасте, деда». «Ась!» – вновь затупил лешак. «Домой, говорю, мне пора, детка, сил совсем нет». «Ну и что бы?» – ухмыльнулся леший. «Вообще чудо, что уцелели. Давай я тебе тропку быстро открою», – предложил леший. И в ближайших зарослях образовалась узкая неприметная тропинка. У меня же едва челюсть не отпала, когда буквально в 10 метрах я увидел гнилую балку и глафирину избу. А ведь сюда я даже не 5 минут бежал, а намного дольше. Это что же выходит? Что лешак какой-то пространственной магией владеет, чтобы так дорогу срезать? Надо будет с ним при случае основательно поговорить, чтобы он и меня такому фокусу научил. Ну или сдаст в аренду эту свою расчудесную трубку. Мне бы такое средство передвижения весьма пригодилось. Бывай, детка большак, надолго не прощаюсь, встретимся еще». Махнул я на прощание лешему рукой и ступил на тропку. Рядом со мной тут же пристроился злыдень, хотя леший больше и не пытался его куда-нибудь законопатить, но осадочек то ведь дать остался и страх перед почти всесильным хозяином леса. «И ты меня не забывай, товарищ мой Чума!» – степенно произнес лесной хозяин. «Заходи почаще, только рад буду. А врагов своих в ведьминой балке можешь теперь еще не опасаться. Не найдут они ее теперь. Плутать все время будут». «А вот за это, детка большак, я и не знаю даже, как и отдариться», — растроганно произнес я. «Теперь у меня появилось по-настоящему защищенное убежище. о том, что леший людей в трех соснах может заморочить и с пути сбить, что ни дороги обратно не найдут, веками легенды ходят. А о выселке с избой Глафиры, как раз его в лесу и расположились, не в самом лесу, конечно, но точно на его земле. Не зная, как он со старой коргой Степанидой уживался, надо будет поинтересоваться при случае. «Хороший ты человек, пока человек», — поправился леший. «Товарищ мой чума, вот как в полную силу войдешь, тогда и поговорим, посмотрим, насколько она тебя сила это изменит. А сейчас я очень рад, что нас с тобой судьба свела». Вот на этой мажорной ноте мы расстались. Я прошел по тропинке всего лишь несколько шагов и не заметил, как оказался у самой стены избы, что с краю слегка заросла сорняком. Обернувшись, никакой тропки я не обнаружил, даже трава не шелохнулась у того места, где мы со злыднем должны были выйти. «Свободен, пока горбатый», – произнес я тихо. «Не нужно было привлекать к моей нечисти лишнего внимания. Отдыхай пока. Заслужил». «Хозяин!» Уже привычно прошипел мне в ухо Лихорук. «Ты крут, как вареные яйца. Лихорук вечную клятву готов принести. Спас чума злыдня, а не бросил. А мог как проще». «Насчет твоей клятвы подумаю еще. Чтобы особо не баловать нечисть, произнес я. Нужен ли мне такой слуга? Посмотрим на твое поведение. На вечную службу надо еще заслужить». «Лихорук заслужит», — радостно оскалился злыдень. «Честно чуме служить будет». В общем, отправив свою нечисть расслабляться да переваривать силу, что лихорук с мертвых фрицев поймел, я отправился на поиски моих прекрасных дам, а они уже со всех ног сбились, разыскивая меня по всему подворью. Ну, естественно, что у них ничего не получилось. «Где ты был?» Едва ли не в унисон завопили они, когда моя улыбающаяся симпатичная рожа замаячила на пороге. «Мы уже с ног сбились». «Товарищи женщины, успокойтесь. Никакой опасности уже нет». Повысив голос, пытался успокоить их я, но не тут-то было. Меня чехвостили в хвост и в гриву, и Акулинка, и моя любимая тещенька туда же. Я прямо-таки в прошлое вернулся, когда моя бывшая со своей мамашкой вот точно так же мне всю пляжь проедали. Я, конечно, понимаю, что все это с абсолютно благими намерениями и для моей же пользы, но терпеть это я был не намерен ни тогда, ни сейчас. И доводить до крайности, как в прошлый раз не собирался. Перекрикивать мне их не хотелось, поэтому я сделал вид, что неосознанно сконцентрировал в руках сгусток мрака и принялся перекатывать в ладонях этот черный снежок проклятой силы. Похоже, его концентрация была достаточной, чтобы заметить его в моих руках без каких-либо дополнительных приспособлений, если таковые вообще существуют в природе. Мамашка охнула, толкнула дочь локтем в бок, и они обе заткнулись. Кто-кто? А она прекрасно понимала, что не стоит злить только-только что народившегося ведьмака, у которого психика еще нестабильна и чердак на раз сносит. В общем, абсолютно непредсказуемый теперь я тип. Я стоял и просто наслаждался благословенной тишиной, поглядывая то на одну, то на другую. Первая не выдержала Акулинка. «Ну чего ты, Ром, товарищ чума?» Поправилась она. «И вправду что случилось?» Поддержала дочь Глафира Митрофановна. «Вот как они спелись за довольно короткое время, а буквально недавно жили же как кошка с собакой. Что случилось, говорите?» Подав немного ведовского промысла в голос, принялся распекать о своих хозяюшек, в основном за самовольное оставление поста, в результате которого приближающихся немцев никто и не заметил. Ну и за все хорошее тоже, так сказать, на будущее, чтобы жизнь малина не казалась. А вот после взаимных обменов любезностями мы уселись за стол, где я уже подробно и обстоятельно рассказал обо всем, что со мной произошло. Не стал больше утаивать информацию ни о лихоруке, ни о лешем. «Так вот, значит, в чем проблема-то была?» С облегчением произнесла Глафира Митрофановна. «Новый жилец у нас, оказывается, объявился, да еще и злыдень. А я-то понять все не могла, отчего мы вот уже третий день постоянно собачимся, да друг на друга орем. Ну а теперь все стало ясно. В общем так, товарищ чума». Даже с каким-то вызовом заявила мамашка. «Ты своего приспешника-вредителя подальше от дома держи, а то мы скоро совсем на друг дружку бросаться начнем, а то и покусаем». «А оно нам надо?» «Нет», — согласно мотнула я головой. «Нам такого счастья и даром не нать, и с деньгами не нать. Я ему прикажу, чтобы он свой промысел при вас придерживал и воли ему не давал». «Нет», — возразила Глафира Митрофановна. «Не получится у тебя, парень, ничего». «Это почему же? Он мне клятву абсолютной верности дал и выполнит все, что я ему прикажу». «Выполнить-то он выполнит, и специально свои силки на нас расставлять-то не будет. Но вот только свойство у злыдней такое, что рядом с ним люди все равно очень сильно раздражаются и начинают конфликтовать с друг другом. Даже если он сам никаких усилий к этому прилагать не будет. Если сказать научным языком, физиология у него такая». «Слышал, горбатый?» Бросил я в пустоту, чувствуя, что лихорук крутится где-то рядом, чтобы в избу больше ни ногой. «Не хочу я с нашими милыми да красивыми хозяйками ругаться». При этих словах обе моих женщины расцвели. Вот прям я ей майские розы, которые с мороза. «Ой, а что он сейчас здесь, товарищ Чума?» Не сумела сдержать удивленного возгласа Акулинка. «А можно хоть одним глазочком на настоящую нечисть посмотреть? Арум, ну пожалуйста». Захлопала она своими пушистыми ресницами. «Ну и как я мог отказать такой красавице, да в сущей мелочи?» «Покажись, лихорук!» Распорядился я, и злыдень мгновенно проявился в дальнем углу избы. «Ох!» Акулинка прикрыла рот ладошкой, чтобы еще раз не закричать. Видок-то у нечисти был еще тот. Не только детей по ночам пугать можно, но и некоторые взрослые с перепугу штаны наделают. «Лихорук, злыдень!» Со всевозможной слащавостью прошепелявил горбатый, засветив широкой улыбки набор зубов, которым обзавидовался бы и сам крокодил Гена. «Очень приятно», — заикаясь от волнения, произнесла девчушка. «Спасибо вам, что помогли Роме с рицами разобраться». Наконец, взяв себя в руки, поблагодарила она злыдня. Представляете, поблагодарила кого? Злыдня, нечисть, назначение которой — вредить людям. Ну, это не самый настоящий разрыв лишь шаблоном, а самое смешное, знаете что? Злыдень застеснялся, засветился, ковыряя деревянной половицы носком ноги, а затем принялся ввинтить свой кривой указательный палец правой руки на ладонь левой. Представили? Получился этакой Карлсон перед домом учительницей Фрэкенбок. Для полноты картины осталось только произнести: «А мы тут плюшками балуемся». «Ладно, свободен. Я решил больше не мучить своего зубастика, чай не зоопарк. И помни, к дому близко не подходи». «Да как ты можешь так, человек?» Запнулась она, видимо, припомнивши, что лихорук, в общем-то, ни разу не человек. «С ним, да пусть он еще не человек, но он настоящий герой. В одиночку уничтожить целую ягд-команду. Это же настоящий подвиг». «Ага. А давайте ему, чего уж мелочиться, сразу звезду героя дадим». Представляя себе эту картинку, как лично сам товарищ Сталин цепляет к лохмотьям моего злыдня высшую государственную награду. Первая русская нечисть, удостоенная подобной чести. Слух, конечно, я этого не сказал, но едва сдержался, чтобы не расхохотаться в голос. Ну а если серьезно, не будь злыдня, неизвестно еще, как бы дело повернулось. Могло так статься, что промухали бы мы фрицев и повязали они нас всех одним махом. Так что Кулинка в чем-то права, надо бы его отблагодарить как следует. И что предлагаешь? Миролюбиво произнес я, стараясь погасить возникшую между нами агрессию, оставить его дома. Так ты же первая мне в глотку вцепишься, такое у него влияние на людей, физиология, как мама твоя говорит. Доча, Рома прав, не можем мы его пока с нами оставить. Поубиваем же мы друг друга, как те фрицы. Так что же делать? Едва не плача, произнесла Акулинка. «Неужели и выхода никакого-то нет?» «Выход-то есть», — немного подумавши, ответила Глафира. «Обереги нам специально нужны, чтобы от его вредоносного влияния защитить. Бабушка такие делать могла». «Рома, а ты сможешь?» С надеждой взглянула на меня девчушка. «Не сможет он», — отрезала мамашка. «Только после третьего чина в нужный раздел в виде откроется. А Роман едва-едва через первый переступил». «Второй у меня», — сообщил я Глафире. «Чуть-чуть до третьего не хватило». «Это невозможно», — ахнула тещенька. «Ну, развел и руками, виноват. что не оправдал ваших ожиданий». «Погоди», — воскликнула мамашка. «Если чуть-чуть, материна настойка поможет. Там на донышке осталось еще». «Эх», — махнул я рукой. «Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец. А ты сгинь пока, горбатый». Мысленно просимофорил я злыдню, и тот мгновенно растворился в воздухе. «А куда это он?» Переполошилась Акулинка. «Место себе пока присмотрит, пока я обереги для всех нас не смастерю», — ответил я. «Пока лето на дворе, он с радостью и на улице поспит. Хотя хрен его знает, спит ли вообще нечисть по ночам». Глафира уже притащила знакомую мне зеленую настойку, протирая краешком свисающего с плеч платка. Бутыль оставалась совсем еще на донышке. «Должна хватить на один маленький шажок в чинах». Выливши остатки в стакан, на глаз прикинула она. «Опять вырубит?» Поинтересовался я, придвигая тару к себе. «Наверняка». Не стала она темнить. «Но рост веды сразу почуешь». «Закусить есть?» Спросил я, примеряясь к стакану. «Акулинка, на стол накрой». Толкнула она дочку плечом. «Да не сиди ты как на поминках. Все хорошо будет с нечистью твоей». «Не моя она. Ну, нельзя так поступать с людьми. Ни с кем так нельзя». Сказала она напоследок, доставая из печи еще теплый чугунок с разваристой пшенной кашей, щедро сдобренной мясом. «Ух ты!» Удивленно присвистнул я, сглатывая слюну. Время обеда уже давным-давно прошло. «Откель? Такое богатство!» «Так трофеи же!» Усмехнулась Глафира. «Ты же сказал, что проклятие твое больше не действует. Вот я и набрала». «Ну, произнес я, поднося стакан к рту, за единение, и всадил единым залпом остатки бабкиной настойки. На этот раз все прошло без сучка, без задоринки, пролетело как по маслу. Я наскоро закусил все это горячей кашей, стараясь не вырубиться, но и тут пронесло, на меня только усталость еще больше навалилась, словно кто пару кулей картохи мне на плечи бросил, и всего-то. Однако я реально почувствовал, как уровень моего чина медленно пополз вверх, завалив за третью веду, есть контакт. Мне до сих пор был еще непонятен сам принцип определения чина, но я всегда точно его чувствовал. Может быть, где-нибудь в записках основателя и найдется объяснение всему феномену. Вот только усталость давила и давила, так что я, откланившись, отправился в койку. Ноги совсем не держали. Да и голова моя норовила все время клюнуть носом в тарелку. Никто возражать мне не стал. Поэтому я дополз до кровати, снял одежду и накрылся одеялом. К моему величайшему изумлению, мне не удалось провалиться в сон. Наверное, я так устал за день, что даже уснуть не сумел, несмотря на дозу старухиной настойки. Тогда я вытащил веду с заклинаниями со слова, решив посмотреть, что же там мне еще открылось. А открылось мне на этот раз довольно много чего, наверное, не меньше четверти основного объема, и это не могло не радовать. Среди прочего черного колдунства мне попалась приворотная печать. Судя по описанию, она распаляла настоящую страсть к заказчику, который заказывал такого рода действа у колдуньи. Мне по пьяной лавочке пришла в голову шальная мысль, а не попробовать ли мне запустить эту печать в отношении? Нет, нет, ввязываться в эту авантюру мне не хотелось, но помимо воли на моем лице гуляла одновременно хитрая и глупая ухмылка. Я не почувствовал, как книга выпала из моих рук и упала на грудь. А я незаметно вырубился, даже этого не осознав. И всю ночь мне снился такой страстный и жгучий секс, которого я не испытывал никогда в своей жизни, хоть и разменял уже без малого 50 лет, а наутро проснулся свежим, бодрым и готовым на новые подвиги свершения. Настроение тоже улетело куда-то в заоблачные выси. Не открывая глаз, я подтянулся и почувствовал, что лежу в кровати не один. Осторожно повернув голову, открыл глаза и разглядел из сине-черной локоны, разбросанной по подушке, Акулинка. Одеяло, наброшенное на ее стройную и точеную фигурку, слегка сползло, открывая очень соблазнительный вид на небольшую, крепкую, идеальную грудь, к которой мне непреодолимо захотелось прикоснуться к губам. «Черт, как же так?» Пронеслась в голове заполошенная мысль. «Ведь я же ничего не помню». Я осторожно пошевелился, чтобы вытащить затекшую руку из-под головы мамаш. Черт! С другой стороны, прижимаясь ко мне горячим, абсолютно обнаженным и, по правде сказать, весьма аппетитным телом, сладко посапывала Глафира Митрофановна. «Вот это, товарищи дорогие, я запопал!»